Глава 9. Товарищ министра. Я не могу сказать, что старость для меня безоблачный закат безоблачного дня. Вяземский. Сознание. Безгласность, низость, трусость, в которых погрязли все наши чиновники, неимоверны. Каждый видит, что меры пагубны, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически против направления, которое всех пугает. Из письма Вяземского к Жуковскому, 1844 год. 18 февраля 1855 года умер император Николай Павлович. На престол взошел его сын Александр Николаевич. Завершилось сумрачное правление России на армейский манер, как сказали бы теперь, административно-командное. Оно пролегло и уместилось между двух глубоких российских кризисов — выступлением декабристов и Крымской войной. И в обоих правитель обнаружил слабость, выдавая ее за твердость и решительность. Слухи о неестественности его смерти распространились молниеносно и мало в ком вызвали сочувствие к нему. Версия самоубийства существует и по сию пору. Известие о кончине Николая застало Вяземского за границей и никак не нарушило его планов и образа жизни. Только в июле, воротившись в столицу, отправился он представляться новому государю и получил предложение служить по Министерству народного просвещения товарищем, то есть заместителем министра, которым стал давний его знакомый, участник войны 12-го года, Норов. В том, что Александр II, воспитанник Жуковского, предложил ответственный этот пост ближайшему другу бывшего своего наставника, не было ничего необычного. То, что он знал Вяземского с детства, едва ли имело существенное значение. В отличие от отца, его готовили к царствованию с молодых ногтей. Сентиментальные воспоминания тут были ни при чем. Отношение Вяземского к Николаю I мало переменилось на протяжении 30 лет. В середине 40-х годов он записал, что если Людовик XIV сказал как-то «государство — это я», то кто-то другой, читай нынешний глава России, с не меньшим основанием мог бы провозгласить «анархия — это я». Подобные высказывания, хотя и менее резкие по форме, нетрудно найти и среди записей, сделанных позже. Все же в самые последние годы Николаевского правления некоторое внешнее сближение Вяземского с правительством как будто произошло. Ах, как хотелось бы, чтобы герой книги был безупречен и безошибочен, и не только был, но и выглядел таким, чтобы никогда не отставал он от того, что, как нам теперь доподлинно известно, было в его время самым передовым и прогрессивным. Увы, так не бывает. Движение долгой человеческой жизни неизбежно отклоняется от течения эпохи. Убеждения человека, если не заимствуются они, а приобретены мыслью и опытом, меняются медленнее, чем господствующие в обществе идеи и настроения. И чем самостоятельнее, духовно независимее человек, тем меньше вероятность для него совпасть взглядами и оценками с теми, кто приходит на смену его поколению. Это можно пояснить на простом примере. Для Вяземского, одного из первых и последовательнейших противников рабства в России, отмена крепостного права должна стать событием, открывающим неисчислимые возможности преобразования и развития страны. Для поколения же, заставшего крепостничество уже на обессиленном его излете, капиталистические отношения выглядят нисколько не лучше феодальных, ибо тоже на социальном неравенстве основаны. Новое поколение нередко борется против того, что предшественникам представлялось шагом вперед и несомненным усовершенствованием. Нечто подобное происходит и в литературе. Социальное происхождение Вяземского, его органическая связь с дворянской культурой, поры ее высочайшего взлета, в чем была и его никем не отрицаемая заслуга, не позволили ему беспристрастно понять и принять литературу, создаваемую разночинцами, революционными демократами. В них он увидел прежде всего разрушителей того, что почитал неприходящими ценностями. Наше время, против которого нынешнее протестует, дало, однако же, России 12-й год Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее. Впрочем, вглядываться не особенно хотелось, да и неинтересно было. Такое будущее, ставшее теперь для него настоящим, не удовлетворяло. Он хранил верность дорогим именам, любимым книгам, мнениям, высказывания которых некогда было небезопасно и литературно, и политически. И это сыграло с ним злую историческую шутку. Раньше им было недовольно правительство. Теперь литературное большинство, задающее тон общественному мнению. Равновесие одинокого человека между этими двумя силами крайне неустойчиво. Отталкиваясь от одного, Вяземский неотвратимо становился ближе к другому. Механизм этот был ему давно известен. Вовсе не обязательно отрываться, уходить от большинства. Довольно и того, если уйдет оно, убежденное в неоспоримой коллективной своей правоте, нередко оказывающейся мнимой, в том, что два ума, не говоря уже о тысячах, лучше одного, а прогресс, пусть даже механически понимаемый, дает моральное и интеллектуальное превосходство над предками. «Странные бывают люди», — удивлялся Вяземский. «Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся из места в место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера. При каждом удобном, а часто и неудобном случае, они на лету и с высоты своей смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любуются собою в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же еще не дошел до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют. Этакая язвительность, понятно, не добавляет симпатий со стороны задетых ею. Существенным образом повлияли на Вяземского и европейские политические события конца 40-х и начала 50-х годов. Когда-то Вяземский считал примером и образцом для России французский и английский типы государственного устройства и правления. С тех пор он не раз и подолгу бывал в Европе. Его проницательный, трезвый взгляд распознал и отнюдь неположительные стороны сравнительно молодых еще буржуазных демократий. Он обнаружил, что народовластие, о котором там так любят разглагольствовать, на поверку часто оказывается призрачным. Путь к реальной власти – один – богатство. А чтобы удержаться у власти, правительство не брезгует ни махинациями, ни подтасовками при проведении свободных выборов, ни ввержением народов своих в войну, ни силовым подавлением социальных и политических волнений. От революции 1848 года он отшатнулся. Во имя равенства, свободы и любви вражда во всех сердцах и руки все в крови. В памяти его стояли образы Великой Французской революции, завершившейся террором, возникновением империи Наполеона, Аустерлицем, 12-м годом. Последние два года он прожил за границей, в Германии, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии. В политических путевых заметках его впечатления от Дрездена, Карлсбада, Праги, Вены, Венеции и предчувствие надвигающейся войны. Он сочувствует Италии, изнывающей под австрийским владычеством. Позже напишет: «А в зонии пленительный язык с тевтонскую грамматикой в разладе. Как ни держи, немецкий материк, разлив лагун и южный пыл в осаде, напрасный труд, и сила здесь слаба, им на роду написана борьба». Политическое чутье не притупилось, равно как и поэтическое, словно бы в дисгармонии двух языков, насильственно друг с другом сведенных, услышал поэт нарастание освободительного движения итальянцев, близящиеся перемены в расстановке европейских сил. Но больше всего Вяземский был обеспокоен судьбой России, прекрасно зная, что от былого могущества победительницы Наполеона мало что осталось, что неумелое николаевское правление вергло ее в политический и экономический застой, привело на грань катастрофы. Он понимал, что политические лидеры европейских стран, осведомленные в российском положении дел, неспроста разжигают антирусские настроения, что это прелюдия к войне, ждать которой осталось недолго. В юности война виделась романтически окрашенным театральным действом и возможностью испытать себя под пулями и ядрами. Теперь она любая, братоубийство. Смешно и жалко видеть, как без цели мы портим жизнь, как братскую семью разбили мы на спорные артели и тратим силы в родственном бою. Есть на земле границы между нами, в земле же все мы будем земляками. Перед лицом враждебно объединяющейся Европы Вяземский почитал долгом заступиться за Россию. Сперва импульсивно, стихами, торопливыми и чересчур боевыми, потому оставшимися лишь бледными отголосками Жуковского, певца «Восстание русских воинов», и не достигающими цели. Русскому читателю они были не нужны, а западному недоступны. И тогда он написал книгу публицистических статей «Письма русского ветерана» 1812 года в «Восточном вопросе». Фрагменты напечатал в европейской периодике, а целиком издал ее в Швейцарии по-французски, то есть в оригинале. Русский перевод был сделан много позже, после смерти автора, для полного собрания его сочинений. В названии намек на судьбу вторгшейся в Россию армии Наполеона и предостережение тем, кто собираются подобным образом продемонстрировать свою военную мощь. Последовательно разбирая и отводя возводимые на его страну обвинения, в которых аргументы политически временные представлялись как исторически объективные, Вяземский логически вынужденно дошел и до защиты Николая I, служившего мишенью особенно ожесточенных нападок. Не то чтобы он внезапно возлюбил своего монарха, которого дотоле приязнью не жаловал, просто отдавал себе отчет в том, что, обрушиваясь на Николая, западные политики и пресса искусно подталкивают публику к обобщениям. И выходит, что имеется в виду не только, не столько человек, все худшие качества души и характера которого были Вяземскому ясны, но чуть ли не олицетворение России, персонифицированное в государе воплощение национального характера. Правда, и заступаться можно по-разному. В числе главных заслуг непопулярного императора Вяземский называет заботу о развитии российского просвещения, которое как раз при Николае стало все заметнее отставать от европейского. Ирония для умеющих читать междустрочно, для тех, кто раскроет его книгу в России, они сразу сообразят, что и все прочие похвалы и защитительные доводы на иностранцев рассчитаны, им адресованы. Но в то же самое время, бог весть какой инерции ведомый, сочинил он и стихи, посвященные Николаю. Впервые за 3 десятилетия, потом будут еще, но лишь ритуально придворные, на смерть, а более никогда. Это был промах. Тактические соображения, более или менее оправданные в публицистике, поэзии чужды. Они из другого рода мышления. Подобного обращения с собою она никому не прощает. Слова, предназначенные для прославления, звучали казенно, банально, тускло. Стихи вышли трескучими и пустыми. Верно, хуже он не писал никогда. Справедливости ради, надобно сказать, что немногим лучше несколько примерно тогда же написанных за границей стихотворений, условно обозначая ностальгических, вроде «Масленица на чужой стороне». Очевидны изъяны поэтической формы, верный признак творческого кризиса, естественного и мучительного для всякого поэта. Создается впечатление, что, пытаясь его преодолеть, Вяземский подчас искусственно задавал себе темы для письма. Внутренней потребности писать о Николае у него не было. Острой ностальгии тем более, связанной с чисто внешними атрибутами россиянства, всеми этими блинами да березками, он не испытывал. Подобные опыты в поэзии безнадежны, провал неизбежен. И все же это были слова, дела поэта. Объяснить их появление не значит оправдать. Впрочем, всего рассказанного и только было бы недостаточно для предоставления ответственной должности человеку в государственной службе не поднаторевшему, к тому же, мягко говоря, не первой молодости, в возрасте, когда пора бы, дослужившись до высокого чина, выйти в отставку, чиновников, чьи верноподданические чувства выказывались и разнообразней, и убедительней, хватало и без Вяземского. Существовала, разумеется, куда более веская причина назначения именно его и именно в Министерство просвещения. За несколько лет до того предложили ему составить записку о цензуре. Положение литературы в России, незащищенность литераторов и журналистов от произвола людей случайных и некомпетентных, но, несмотря на это, а, возможно, и благодаря этому, о чем Вяземский, как уже упоминалось, писал, поставленных за благонадежностью литературы надзирать, издавна тревожили и возмущали Вяземского. В 40-х годах и без того неблагополучные дела заметно ухудшились. Времена наступали и вовсе мрачные. «Что за черная немочь напала на нашу литературу?» — сокрушался он в письме к Жуковскому. «Кого убьют? Кто умрет? Кто изнеможет преждевременно? Если хотя бы немного ослабить цензурный гнет, литература вздохнет посвободнее, а там, глядишь, постепенно снова наберет силу, уже явленную прежде в ней Карамзиным и Пушкиным». Вместо того, чтобы говорить о состоянии цензуры вообще, о пользе или вреде от ее существования в государстве, то есть о вещах, в смысле о которых вовлечь Николая I все равно не удалось бы, Вяземский взял тему более конкретную, задевающую адресата, считающего себя психологом, знатоком характеров, помыслов, способности любого из своих подданных. Дескать, не в цензурном уставе дело, в людях, представленных блюсти его исполнение, в людях, подобранных и назначенных властями. Общие, должностные цензоры наши, большей частью люди темные, безгласные, малообразованные, чуждые общества и не имеющие в нем ни значения, ни уважения. Кто не способен никакому другому роду службы, тот ищет цензорского места и часто получает его. В звании цензора поступают также люди, поверхностно знакомые с одной частью литературы, так называемые литераторы без имени, без дарования, и только потому, что они грамотнее других. Думаю, излишне подробно пояснять цель сего обобщения. Вяземский не хуже нас знал, что среди цензоров были, например, Аксаков или Гончаров. Это пагубное обыкновение. Такой цензор всегда предпочтет запретить то, в чем хотя бы слегка усомнился, а не разрешить. Потому что запрет безопасней. В худшем случае пожурят за избыточную осторожность, да и то навряд ли. Если же пропустишь сочинение, которое, не дай бог, не угодит начальству, можно лишиться места. Словом, да литература ли тут? Ну а литераторы, известные с дарованием, не пойдут в цензоры, потому что это звание слишком унижено в общем мнении.